Глава 34. Виктор Волков. «Мы вас слушаем, сэр», — сказал я, сообразив, что генерал прилетел в систему не просто так. «Через полчаса ваши кречеты должны быть в трюме линкора «Иван Грозный». Вылетаем к Ньюпорту, в штаб ВКС. Виктор, мне нужны все записи ваших боев в системах Лагоса, Квидли и Арлина. Не позднее, чем через час после ухода в гипер. Остальное скажу потом. Не буду мешать вам собираться, увидимся на корабле». Харитонов поднялся, расплатился с толстым Тедом и, не оглядываясь, вышел из подковы. Кивнув в ответ на прощальный жест полковника Ридли, я подал руку сидящей рядом Иришке и, дождавшись, когда она встанет, двинулся к выходу. Торопиться было некуда. Личных вещей, которые стоило тащить с собой в метрополию, у меня не было, а получаса, выделенного генералом на то, чтобы добраться до его линкора, наверняка висящего на орбите, хватило бы на полет через половину системы. Поэтому до своих кречетов мы прогуливались минут 10. И еще столько же потратили на переодевание, предполетные тесты и получение разрешения на взлет. Кстати, с последним можно было бы не заморачиваться. После последнего вторжения весь личный состав базы, включая диспетчеров, переполняло чувство благодарности. Поэтому любая наша просьба исполнялась быстро и без каких-нибудь задержек. Взлетать и садиться разрешалось куда угодно и как угодно. А запрос на получение взлетного или посадочного коридора стал восприниматься лишь как проявление вежливости. И дополнительная возможность поболтать. Видеть на тактическом экране 8 прогревающих двигателей кораблей было невыносимо. И не только потому, что среди них не было машины Конти. Я прекрасно понимал, что война – это не только ордена, медали, хвалебные речи досужих журналистов, но и кровь, боль, потери. Поэтому гибель Рики я кое-как пережил. А вот смириться с неподъемным грузом ответственности, взваленным генералом Харитоновым на небольшое, в общем-то, подразделение, у меня не получалось. Ибо нереально было представить себе неполный взвод, несущий ответственность за будущее всей конфедерации. 9 кречетов против моей военной машины цивилизации врага. За 6 дней перемолотивший более 700 кораблей 4 флотов ВКС. Бред. С другой стороны, анализ потерь циклопов заставлял хвататься за голову. Из 214 бортов, уничтоженных в системах Лагоса, Квидли и Арлина, военные космические силы сбили всего 23 корабля, чуть больше 10%. И это страшно угнетало. ВКС Конфедерации оказались неспособными противостоять врагу. А ведь выпуск второй очереди проекта ожидался только через 6 месяцев, которые как-то надо было пережить. Как? Сражаясь против эскадр врага в 9-ром, поэтому, глядя на машины своих друзей и подчиненных, я с ужасом думал о том, что малейшая ошибка каждого из ребят невосполнима и чревата гибелью сотен, если не тысяч людей. Посадочный стол Ивана Грозного пополз вниз раньше, чем на него опустились последние 3 машины. Оператор линкора так торопился выполнить приказ генерала, что мне, Иришке и Марку пришлось проскальзывать между сдвигающимися бронеплитами и сажать кречеты в экстремальном режиме. Продувка, герметизация и заполнение трюма воздухом выполнялись в такой же спешке. К моменту, когда мы выбрались из своих кораблей, вокруг нас уже установилось нормальное давление. Поэтому шлюзование прошло исключительно быстро. Уже через 3 минуты после приземления, откинув шлемы скафандров, мы быстрым шагом двигались к ближайшему лифту, ведущему на адмиральскую палубу, где, по сообщению дежурного офицера, расположился Харитонов. Дождавшись, пока мы рассядемся, генерал отвлекся от виртуального экрана комма и, нахмурившись, уставился на меня. «Изучил записи твоего поединка с истребителем Циклопом. Хотелось бы понять мотивы, которыми ты руководствовался, принимая этот вызов». Я тяжело вздохнул, так как однозначного ответа на этот вопрос у меня не было, даже для самого себя. «Наверное, я очень хотел победить. Не в том конкретном бою, а во всей войне. Помните, что сказал Сунь Цзы? Если знаешь врага и знаешь себя, твоя победа будет несомненна. А что мы о нем знаем? Информация, которая у нас есть, слишком однобока. Анатомия, физиология, ТТХ кораблей и систем вооружения. И ни слова о психологии тех, кто против нас воюет. Этот вызов на дуэль был первым проявлением их чувств. И мне показалось, что проигнорировать его будет неправильным. Вы заметили, что после поединка они дали мне утащить их корабль к орбитальной крепости. Странно, не правда ли? В общем, тогда у меня возникло ощущение, что есть возможность... А нет, Заметил. Мало того, у меня уже есть отчеты тех, кто ее изучал, усмехнулся Харитонов. Не психологию, а машину. Ты в курсе, что ее двигатели намного мощнее, чем у стандартного истребителя циклопов? Ну, в процессе боя у меня была возможность это почувствовать. Да и летал он намного лучше, чем все остальные, с кем мне приходилось сталкиваться, сказал я. Если бы не небольшое преимущество в возможностях моего организма, пришлось бы туговато. Да, согласен. В общем, твою позицию я понял. Принимается. Нюансы обсудим потом, когда будет время. А сейчас я бы хотел поговорить о том, что вас ждет на Ньюпорте. Чтобы вы не тратили время на вопросы, скажу сразу. Я понимаю, что выдергивают вас с передовой, зная, что в любой момент в системах окраины могут появиться циклопы, это идиотизм. Увы, так считают не все. Ваш старый знакомый, председатель Генеральной Ассамблеи Присоединившихся Систем, господин МакГрегор, имеет диаметрально противоположное мнение и считает, что большая политика так же важна, как и боевые действия. Поэтому через четверо суток в Ньюпорте состоится торжественное чествование героев обороны Квидли, Лагоса и Орлина, на котором эти самые герои обязаны присутствовать лично. В общем, будут речи, награждения, банкет. Извините, сэр, но, как мне кажется, сейчас не лучшее время для банкетов, да и награды нам нафиг не нужны, перебил его Семенов. Мы не ради этого воюем. Не лучшее, конечно, но раз решение принято, то его надо использовать, причем с максимальной эффективностью, криво усмехнулся генерал. Создание одного демона стоит бешеных денег, и не все понимают, для чего это надо. Поэтому я буду таскать вас на презентации, награждения и посиделки в самые элитные клубы Ньюпорта и Старой Земли до тех пор, пока не получу достаточно средств для того, чтобы демоны, созданные на них, смогли уничтожить последнего циклопа. А также буду крутить записи ваших боев по всем сетям головидения и увешивать вас наградами, пока на вашей груди останется хоть одно место под самую завалящую медаль или орден. А не хватит тех, которые уже есть? Придумаю новые. Вот это перспектива, вздохнула Элен. Я бы предпочла воевать, не люблю я эти церемонии. Вы не обязаны их любить, но показывать свои чувства тем, кто будет вокруг, не имеете права. Помните первый прием с участием МакГрегора? Так вот, благодаря тому, что он состоялся, вторая очередь проекта получила 40 лучших действующих пилотов ВКС, в том числе и оборотней. А значит, из времени, необходимого для их подготовки, мы сможем исключить базовую летную и выпустим их чуть раньше. Чувствуете разницу? Пожалуй, кивнул Семенов. Правда, для того, чтобы работать с БКшкой, им все равно придется переучиваться и менять тактику боя. Но пилоты с боевым опытом и умением летать – это намного лучше, чем курсанты-недоучки вроде нас. Именно. Харитонов побарабанил пальцами по подлокотнику своего кресла, оглядел всех нас и нахмурился. Поэтому считайте, что получили боевой приказ. Сделать все, чтобы у политических и финансовых тузов, которые будут на мероприятии, осталось максимально хорошее мнение о проекте. И, естественно, о каждом из вас. В каютах, которые для вас выделены, вы найдете по 3 комплекта парадных мундиров с копиями наград, которые вы уже получили. Любой выход за территорию базы ВКС в Ньюпорте только в них. «А что, выходов будет много?» – поморщился Шварц. «Пока не знаю, но предупредить обязан. И еще, понимаю, что это будет тяжело, но очень вас прошу, улыбайтесь. На приемах, во время интервью, награждений. Как бы вас от всего этого не воротило». «Ненавижу политику», – вырвалось у меня. «А кто ее любит?» «Я? Ошибаешься. Меня тошнит от этих сытых, лощеных типов, которые сначала орут «помогите», а потом забывают имена тех, кто вытащил их из той задницы, в которую они умудрились залезть. Знаете, сколько сил я трачу на те же улыбки? Да большинство тех, с кем мне приходилось общаться, я бы никогда даже руки не подал. Жирные, потные пальцы, сплющивающиеся в ладони при намеке на рукопожатие. Фу! Генерал от души врезал кулаком по своему колену. Потом спохватился и тяжело вздохнул. «Ладно, это вас не касается. Идите отсыпайтесь. Прыжок займет 53 часа с минутами. Ваши каюты на этой же палубе, так что если появятся вопросы, всегда к вашим услугам. Через 2,5 суток мы, отдохнувшие, слегка одуревшие от вынужденного безделья, посадили свои кречеты на 12-й квадрат базы ВКС Ньюпорта, единственной обитаемой планеты одной из центральных систем Конфедерации. Устроив нас в гостиницу для старшего офицерского состава, генерал улетел в штаб, а мы, предоставленные сами себе, захотели немного развеяться. Однако, вспомнив о просьбе генерала выходить за пределы базы только в парадных мундирах, решили ограничиться прогулкой по ее территории. Правда, не все. Только я, Иришка, Элен и Гарри. Остальные, немного подумав, все-таки пошли переодеваться и минут через 30 в сопровождении ребят из четверки улетели в какой-то ресторан. Попробовать чего-нибудь экзотического. Проводив ребят, мы немного побродили по небольшому парку, разбитому за гостиницей, и, нагуляв аппетит, отправились в ближайший офицерский клуб. Пятиэтажное здание в футуристическом стиле, находящееся на территории военной базы, смотрелось довольно странно. Однако Гарри, выросший на одной из планет Метрополии, сказал, что это нормально, и отношение к архитектурным излишествам у командующего местным гарнизоном еще относительно скромное, и что устав гарнизонной и караульной службы, не говоря уже о неписанных правилах, на военных базах центральных систем трактуется, как бы помягче выразиться, достаточно вольно. Первые впечатления о местном отношении к неписанным правилам мы получили в процессе покупки входного билета. Суммы, потраченной нами для того, чтобы иметь возможность просто зайти в Альдебаран, было бы достаточно для 3-дневной попойки в гнутой подкове в составе всего подразделения. Платить за саму возможность сесть за свободный столик мне тоже не понравилось. Ни на одной базе окраины денег за это не брали. А когда я заглянул в меню и увидел цены, стало понятно, что этот клуб не для простых смертных. Впрочем, благодаря стараниям генерала Харитонова, денег у нас было предостаточно. Поэтому, справившись с легким шоком, мы все-таки сделали заказ. И в ожидании аперитива принялись глазеть по сторонам. Судя по отделке помещения и виду мебели, дизайнер, проектировавший интерьер, был не самым дешевым в Конфедерации. По крайней мере, кресел из натурального дерева и кожи в обычных клубах мне видеть не приходилось, как и карты вин с напитками 20-летней и более выдержки. Однако основной эмоцией, присутствующей на самодовольных лицах отдыхающих здесь офицеров, как ни странно, являлась скука. Видимо, поэтому в клубе постоянно вспыхивали какие-то мелкие стычки, а атмосфера была накалена так, словно каждый из присутствующих приходился личным врагом всем его соседям. Впрочем, нас это не касалось, и когда перед нами возникли заказанные блюда, мы перестали смотреть по сторонам. Как потом оказалось, зря. Не успели мы доесть первое блюдо, как возле нашего столика нарисовались 4 парней с нашивками планетарной пехоты. «Эй, цыпочки! Бросайте своих хануриков и айда отрываться с нормальными парнями!» «Господа, дамы заняты», – отложил в сторону ложку Гарри. «Мы не в настроении и не собираемся поддерживать ваше веселье. Поэтому будьте любезны поискать себе подружек где-нибудь еще». Посмотрев на него, все 4 картинно поморщились. И один из них довольно резко заявил: «Слышь, Белоснежка, а ведь тебя никто и не спрашивал. Разделять наше веселье тебе не придется по-любому. Поэтому закрой рот и продолжай хлебать свои помои». «Ребята, а ведь вы хамите», – отодвигаясь от стола и стараясь не злиться, сказал я. «Ой, еще один защитничек», – ухмыльнулся стоящий рядом со мной Старлей. «Чем тебя таким откармливали, здоровячок? Небось, на какой-нибудь ферме, комбикормами?» «Господа, у вас проблемы со слухом, мы не собираемся с вами отрываться», – прошипела Элен. «Поэтому рекомендую вам как можно быстрее засунуть свой оплом куда подальше и валить туда, откуда вы к нам приперлись. Я выразилась достаточно ясно? Или вы слишком тупые для того, чтобы понимать культурную речь?» Находящиеся в изрядном подпитии пехотинцы тут же набычились, а молодой белобрысый лейтенант, первым начавший разговор, поигрывая мышцами, попытался легонько стукнуть Вильямс по губам. «Слышь, подруга, ротик надо разевать не так!» В то же мгновение на его запястье сомкнулись пальцы Вильямс, и я услышал хруст лучевой кости. «Ай, она мне руку сломала!» «Не только руку, придурок! Вскочив на ноги и слегка сместившись в сторону, Элен вбила ребро ботинка в его колено. «Ах ты, сука!» – заорал его товарищ и замахнулся на нее кулаком, но ударить не успел. Я от души врезал ему в область селезенки, а когда он согнулся от боли, на всякий случай сломал челюсть. «Может, этого хватит?» Оттолкнув парней, начинающих понимать, что все идет не так, как они задумывали, спросил я и, кивнув в сторону корчащихся от боли героев, добавил. «Кстати, ваших друзей не мешало бы показать врачу». Оглянувшись по сторонам и заметив несколько сотрудников охраны заведения, быстрым шагом протискивающихся через толпу, один из двух оставшихся на ногах пехотинцев поднял перед собой ладони якобы в знак примирения и одними губами прошептал: «Мы еще встретимся, здоровичок!» И, оттащив потерявших сознание друзей подальше от нашего столика, принялся приводить их в чувство. Вечер оказался испорчен. Не хотелось ни есть, ни пить, ни говорить. Поэтому следующие часа два мы просто сидели и слушали музыку, крайне редко прикладываясь к своим бокалам. Наконец Элен предложила завязать с этим чертовым отдыхом, а и отправиться спать. Возражений не последовало, поэтому, расплатившись, мы отправились к выходу. У входа в клуб нас уже ждали. Человек 30 пехотинцев во главе с тем лейтенантом, который пообещал мне встречу. Судя по ножам, обрезкам, труп и кастетам, которыми они демонстративно поигрывали, парни готовились к встрече основательно и считали, что такое количество холодного оружия должно вселить в нас страх. Особенно радовался наш старый знакомый. Довольно оскалившись при нашем появлении и несколько раз легонько ударив бейсбольной битой по своей ладони, он ухмыльнулся и спросил: «Ну что, отдохнули? Отлично. Теперь наша очередь, но мы, вероятнее всего, из-за врожденного гуманизма готовы пойти вам навстречу. Естественно, не всем. Ты, тварь», — он с ненавистью посмотрел на Элен, — «можешь готовиться к продолжению отдыха, но в госпитале. А вот ты, белобрысая, еще можешь соскочить. Конечно, если нам всем понравится, как ты нас обслужишь». «Обслужу?» — тоном, не предвещающим ничего хорошего, произнесла Ира и двинулась вперед. «Мало не покажется. Никому. Может, все-таки уйметесь?» Еле сдерживая злость, спросил я, придержав девушку за локоть. «Ага», — расхохотался пехотинец. «Вот прямо сейчас и уймемся. Только слегка пройдемся по вашим ребрышкам, уроды. Бей их, ребята!» Толпа жаждущих подраться офицеров, размахивая кто чем, рванулась в атаку. Довольно быстро и организованно. Видимо, выводы о нашей силе и скорости пехотинцы все-таки сделали. Поэтому времени думать о гуманизме не оказалось и у нас. Пришлось работать с предельной скоростью и без особого контроля. Впрочем, до летального исхода мы их все-таки не доводили и ограничивались нанесением тяжелых сотрясений тому, что заменяло им мозги, и причинением множественных переломов. Поэтому вскоре все желающие пройтись по нашим ребрам оказались на земле, и мы, мило попрощавшись, отправились к своей гостинице. Увы, оказалось, добраться до кровати и лечь спать мне в ту ночь не грозило. Не успел я стянуть с себя китель, как меня вызвал дежурный и попросил спуститься в фойе. Я недовольно покосился на забирающуюся в джакузи Иришку, кое-как привел себя в порядок и вернулся к лифту. И нажал на сенсор первого этажа. В фойе меня ждали капитан и пятерка целящихся в меня из стабильного оружия патрульных. Начальник патруля, почему-то забывший представиться, не дожидаясь полного открытия двери лифта, приказал поднять руки вверх, сдать оружие и двигаться за ним. Сопротивляться я не стал. В отличие от обычных драк в гарнизонных забегаловках, сопротивление патрулю считалось серьезным преступлением и наказывалось по всей строгости устава. Особой вины я за собой не видел, запись драки в памяти БКшки являлась превосходным доказательством моей невиновности, поэтому я, отдав офицеру свой табельный кросс, спокойно забрался в патрульный катер, не забыв связаться с Иришкой по персональному каналу мысли связи и сообщить о своем аресте. Катали меня долго, минут 20. Что меня здорово удивило, за это время катер, построенный на одной платформе с каплей, мог пролететь километров 300, а космодром в длину был значительно короче и наверняка имел на своей территории хотя бы одну гауптвахту. «Интересно, что тут за губа?» — вспоминая роскошный интерьер Альдебарана, про себя усмехнулся я. «Может, удастся помыться хоть там?» «Ха-ха, сейчас!» Камера, в которую меня втолкнули, ничем не отличалась от тех, в которых мне пришлось сиживать во время обучения в академии. Такие же четыре стены, узкий и короткий топчан, рассчитанный непонятно на кого, появляющийся из пола в 12 ночи и пропадающий в 6 утра, примитивные удобства, выдвигающиеся из противоположной от входа стены после прикосновения к сенсору. Распахнув передо мной дверь, капитан ехидно расхохотался и, с трудом дотерпев до момента, когда я окажусь в камере, забрал все имеющиеся у меня личные вещи. А потом, выйдя в коридор, злобно пообещал: «Тебе тут понравится, лейтенантик!» Пожав плечами, я осмотрелся по сторонам и опустился на край топчана, благо ком показывал 20 минут первого, и садиться на пол не было необходимости. Буйствовать смысла не было, и я, подумав, решил дождаться утра и появления дежурного, или ребят с Харитоновым. Однако у местных оказались другие планы, и ожидаемое ими веселье началось гораздо раньше. Сначала в камеру ввалилось человек 8 офицеров планетарной пехоты, как две капли, похожих на тех, которые остались лежать перед клубом. Наткнувшись на крайне нелюбезный прием, господа быстренько потеряли сознание и захламили и без того небольшое помещение. Поэтому я, выбросив их в коридор, аккуратно защелкнул входную дверь. Увы, оценить мой гуманизм они оказались не в состоянии. Где-то через час решили вернуться более подготовленными. Поглядев на тяжелую броню для подавления уличных беспорядков и электрошокеры, я слегка разозлился и переломал им верхние конечности. И очень культурно попросил дать мне возможность выспаться. Как оказалось, зря. Не прошло и пары минут, как какой-то ненормальный майор, сдвинув в сторону заслонку на входной двери, начал поливать камеру выстрелами из штурмового стрелкового комплекса, заряженного пластиковыми пулями. Расстреляв все патроны и убедившись, что не попал ни разу, он, дико матерясь, закрыл заслонку и куда-то убежал, как оказалось, за бронспойтом и ведром с хлоркой. Залив камеру водой, он через окошко забросил внутрь содержимое ведра и, захлопнув заслонку, злорадно захихикал: «Подышишь полчасика и станешь чуть помедленнее». «Ну-ну». Жечь свои легкие я не собирался, поэтому выбил ногой дверь, вырубил обалдевшего придурка и, выломав пару решеток, мешавших нормально передвигаться, сквозь стену вломился в караулку. Как оказалось, желающих вернуть мне мои личные вещи в ней не было, как, собственно, и К&Б, ради которого я туда заявился. Окончательно выйдя из себя, я устроил добросовестные поиски и обнаружил его в кармане пытавшегося сбежать от меня капитана. Поэтому я с большим удовольствием сломал нечистому на руки уроду обе руки и, позаимствовав ключ-карту от катера, убыл обратно в гостиницу. Как ни странно, моих ребят в ней не оказалось. Если верить дежурному, они убыли из своих комнат минут через 25 после моего ареста и до сих пор не возвращались. Пришлось связываться с Иришкой по комму. Увидев мое лицо и узнав, что я уже в фойе гостиницы, она завопила от радости и пообещала сейчас же вернуться. «Ты чё такой грязный?» Первой, выскочив из катера, чуть не выбившего входные двери, завопила она. «Да так, выход искал», – отшутился я. «Может, пойдем спать, а то устал я что-то». «Ну вот, а рассказ о твоих приключениях, что мы зря тебя искали?» – хмыкнул Семенов, выбравшийся из машины следом за ней. «Ладно, вали мыться, на тебя смотреть страшно». «С утра расскажу», – пообещал я, и, не сумев отпихнуть прижимающуюся к моему на редкость грязному кителю Орлову, ввалился в лифт. «Спасибо, что искали». «За что? Мы за тебя пасть порвем кому угодно, ты только его покажи!» – заорал Гельмут и попытался сказать что-то еще, но закрывшиеся двери лифта прервали его тираду.